Глава 8. Ко всему привыкнем. Суворова в Казани не было, отъехал в Астрахань. Прошка Курносов пошел на верфи, стал готовить корабли к спуску, чтобы сплавить затем вниз по матушке по Волге дивизию казанскую. Из газет было не понять, что затевается, но Марко Войнович, начальник Прошки, торопил парня, который и сам не желал в Казани задерживаться, влекло обратно в Азов к семье, к черным глазам камертап. «Ах, Казань, Казань! Не хотел мастер ворошить старое, но Данила Петрович Мамаев сам отыскал Курносова, смиренно просил хлеба соли откушать. После войны простили вина ему. Старик жил на покое казанском, лейтенантом флота в отставке. «Спасибо», — отвечал Прохор. «Я кота вашего не забыл. Умри, Базиль!» И помню, сразу он с лавки падал. «Умер котишка мой, когда я каторгу азовскую отбывал. Не дождался хозяина, умер бедненький». Вспомнилось, может, и не кстати, случайная встреча с его дочерью. Муж, пьяный, в состоянии непотребном, спросил: «А зять-то ваш служит или гуляет себе?» «Повыдчиком в канцеляриях здешних. Знать бы мне тогда, что вы в чины выйдете, я бы Анюточку за вас выдал». Марко Войнович был из далматинцев. На войне с турками проявил храбрость, свойственную всем южным славянам, но человек был неверный, каверзный. Он сообщил, что корабли в Казани строенные должны составить эскадру Каспийскую. Бакинского и Гелянского ханов будем строго наказывать, чтобы торговли с персами не препятствовали. Прошка отплыл в Астрахань, доставив туда первый батальон солдат для Суворова. Адъютант-полководца Аким Хастатов из армян привез парня на дачу Началова, что в 12 верстах от города. На огороде и в саду ковырялись солдаты, без косы, буклей, коротко стриженные. Хастатов провел Курносова в столовую, гудящую от множества комаров, для которых и день не помеха, крови жаждали. Под овальным портретом Суворочки сидел сам Суворов. Поодаль от мужа обедала его жена, и Прошка сообразил, видать, не в ладах живут. Между супругами, разделяя их, вкушал пищу Протопоп, навязанный стараниями Потемкина к покаянию и умиротворению обоюдному. «Сядь там!» — указал Суворов мастеру и велел подать ему водки и каши. Затем сообщил, что Прошка из Азовского адмиралтейства переписан в Херсонское. «Вам, сударь, срочно велено к Днепру ехать. Таково от светлейшего ордером указано. Ныне плоскодонок уже не делать. Херсону фрегаты и линейные корабли строить. Светлейший уже в Кременчуге. Не мешкайте». Прошке повезло. Если бы не этот ордер Потемкина, пришлось бы плыть к берегам Геляни, а там ага Мухаммед хан разбил русские корабли, вырезал матросов, а самого Марка Войновича императрица потом из плена ханского выкупала за деньги. Голубые поля льна застилали дальние горизонты. А без льна как? От пеленок до савана вольны обертываемся. Да и флоту без парусов не плавать. Через Брянск и Путивль светлейший ехал в Кременчуг, счастливый, что оторвался от двора, и теперь можно пожирать чеснок сколько хочешь. Украина зашумела могучими дубравами, и оба они, Потемкин и Рубан, догадывались, что скоро здесь даже палок не останется. Для флота растущего много потребно дерева. «Запиши, Вася», — велел Потемкин, качаясь в карете на диванах, «чтобы ради лесов бережения брали примеры с молдаван до валахов. Они из плетней до глины мазанки строят. Рубан подсказал, что плетняк на Ингульце дешев. Из него известь хорошую выжигают. Ты пиши, все пригодится. Потемкин задремывал, снова пробуждался. Солдат на работах пользовать. Неделю в месяц отдых давая. За день земельных работ пятачок, за день каменных — гривну. От этого, я чаю, прибавок в мясе им станется. Колодников же иногда следует водкой угощать, чтобы в конец не озверели. А водку кушая, о спасении души задумаются. Среди глубокой ночи светлейший проснулся. «Вася, о чулках запиши. Нужны чулки дамские». И, прильнув щекой к бархату дивана, заснул еще крепче. Пока Екатеринослав строился, главным городом почитался Кременчуг, которым управлял хороший человек Иван Максимович Синельников, старый приятель светлейшего и дальний родственник поэта Державина. Он сразу повез князя смотреть пороги ненасытецкие. Возле них уже основались новые селения — Войсковое, Николаевка, Васильевка. В аккуратно окопанных треугольниках цвели персидские розы. Над обрывом беседка, где путников ждала закуска. Под ними грохотала стремнина, ворочая камни. Это место называлось в народе пеклом. Светлейший ел вишни, плевал косточки в водяную погибель. «А чулки должны быть тончайшие», — вдруг сказал он. Синельников не понял его, а Рубан записал. В округе Кременчуга волновались обширные сенокосы, цветущие табаки, пшеница с гречихой. С удочками здесь не баловались. В устье реки Псел рыбу вычерпывали из воды корзинами. Из омельника брали раков вазами, в озерах рыба погибала от непомерной тесноты. Синельников докладывал светлейшему, что близ Херсона казаки стали ловить турок очаковских, шпионят. Стамбул уже известился, что нами заложены 5 фрегатов и линейный корабль «Слава Екатерины». «Шило в мешке не утаишь, а пороги взрывай порохом», — указал Потемкин. — Ненасытец от сплавных бревен одни щепки оставит. Повели Максимыч инженерам своим фарватеры чистить, а судоходству быть. Запиши, Васенька, пока не забылось. Смирна, Ливорно, Марсель, Неаполь, Александрия в Египте. А это еще зачем? Херсону торговать с этими городами. Едем. В дороге чуть было не разъехались с Булгаковым, который занимался разграничением земель. Яков Иванович сказал, что его здесь приняли за важную персону, прошениями засыпали. «О чем просит-то?» — спросил Потемкин. «Простые люди земли хотят, а бари беглых ищут». «Землей всех отделю, а беглых не верну». Он достиг зенита могущества, и зависть уже не касалась его, ибо нет фонаря, который бы смел завидовать солнцу. Зато ненависть крепостников к Потемкину усиливалась. «Он, зверь ненасытный, наших беглых в степях по хуторам попрятал, цацкается с ними, воли дал людям. Или новой пугачевщины захотел?» Крепостные бежали теперь не в скиты керженские, не в камышах за Иргизом прятались, а шли, кто таясь, кто открыто, в новую Россию. Жирная и громадная земля лежала еще в пусте, ожидая зерна и влаги. Воды не хватало, казаки стреляли залпом в пересохшие колодцы, после чего вода в них снова появлялась. Это секрет старый, еще от персов. Потемкин велел кучеру: «А теперь гони прямо на Херсон». был ли Херсон? Что-то не видно еще Херсона. Ливорнский пудель Черныш первым спрыгнул на берег, обнюхивая незнакомую землю. Аксинья вела детей за руки, оглядываясь. Азов хоть городом был, а тут что? Контр-адмирал Клокачев размещал всех прибывших на военном форштадте. Солдаты отрывали землянки, возводили хибары из глины с камышом, а всю древесину забирала корабельная верфь, работавшая и галдевшая с утра до ночи. Аксинья Федоровна не могла опомниться. «Гляди, и ноздри тут рваны, а на лбу знаки. То колодники, — объяснял Прошка, — тоже люди». Херсон пробуждался по солнышку. «Хочешь, не хочешь, вставай и берись за дело». Одно спасало. «Что ни день, то пятачок. А на 3 копейки сыт будешь, еще на вино останется». Иван Абрамович Ганнибал был в строительстве главнейшим, всем своим неславянским видом внушая к себе пристойное уважение. Если кто не боялся арапа, то боялся палки его. Клокачев ведал работами на верфях. С удовольствием обозрел он стать жены Курносова. Женщина за эти годы раздобрела и стомилась в разлуках. В ней было много привлекательного для мужского глаза. «Где взял такую, Прохор Акимыч?» — спросил адмирал. «Янычарская. 5 рублей стоила». «Крестил-то ее во Христе кто?» «Ушаков Федор. От него и отчество у нее». «Так я его знаю». «Через Босфор не привелось ему пронырнуть. Ныне он на Неве придворными яхтами командует». Клокачев умел ладить со всеми. А тут кого только не было — сербы, греки, черногорцы, мадьяры, цыгане откуда-то наехали, запорожцы шинков понаставили, раскольники об истинной вере возвещали. В этом Вавилоне работали, дрались топорами и целовались по пьянке, все проклинали и все делали.